Скупой простор, сам мир возвышен и с равнодушием хранит. В белом плену, кто излишне подвижен, бьются в тоске о гранит. Знаки сакральны, скалятся зубы, каменной пастью налет. Ветра рвут, как отрывистый грубы, черты холодных широт. Нас посетила и засиделась в гостях. В ожидании.